Затем Родри вытащил свой ритуальный нож и одним движением перерезал горло козочки. Большие карие глаза Бран с укором смотрели на него. Родри опустился на колени. Но слезы мешали ему молиться. Он прижался головой к еще теплому боку Бран и зарыдал. Блодуин решила, что больше не может противиться Родри. Она хотела, чтобы он был рядом, хотела снова быть в милости у него. Блодуин понимала, какую цену должна заплатить. Чувство вины давило на нее. Она медленно подошла к его спальне. Никогда прежде Блодуин сама не приходила к Родри. Она ждала его приглашения. Блодуин робко постучала в дверь. Ответа не последовало. Она открыла дверь. Комната была освещена одной свечой и неярким светом камина. Родри стоял на коленях перед мраморным алтарем, положив голову на руки и ссутулившись. Напуганная таким неожиданным проявлением его чувств, Блодуин остановилась. Никогда прежде ей не доводилось видеть Родри в слезах. Это не вызвало в ней отвращения. Напротив, такое проявление его характера очаровало Блодуин. Под грубой одеждой у него билось нежное сердце. Слезы выступили у нее на глазах, и Блодуин решила утешить его. Ее мягкие шаги тихо прошуршали по камышовому полу. Почувствовав чье-то присутствие, Родри обернулся и испугался, увидев Блодуин. «Родри, что тебе нужно?» — произнес он хриплым голосом. Блодуин заметила пятна крови на его руках и одежде. Должно быть, этой ночью он ходил в Дубраву, чтобы принести жертву. Девушка ощутила облегчение. «Пусть лучше будет это». А она боялась, что он провел ночь в постели другой женщины. Я вспомнила. Есть тайный ход в Лисвен. У Родри сразу изменилось лицо. Силы богов пришли в действие, заверив его, что его любимица умерла не напрасно. «Скажи мне, Блодуин, любимая, давай, расскажи». Он опустился на пол возле камина, оставив место и для нее. Девушка села рядом и рассказала ему о тайном коридоре. «Он такой узкий, там можно пройти только по одному». Родри задумался. Именно сейчас, когда он молился, ему привиделось огромное пламя пожара. Огненные языки поднимались к самому небу. «Я выкурю их оттуда», — неожиданно решил он, вдруг поняв, что видел горящий Лисвен. «Некоторые из ваших людей, перебежавших ко мне, должны будут вернуться. Оказавшись внутри, они подожгут замок. И все там превратится в ад. Лисвен сгорит со всеми его украшениями и дорогими шторами. Он мне не нужен. Я избавлюсь от него». Блодуин в ужасе смотрела на Родри. «Поджечь Лисвен? Но ты не собирался этого делать? Ты говорил, что мы будем жить там вместе? Теперь у меня другие намерения». «Но, Родри, Лисвен — это мой дом, это мое родовое гнездо. Я хочу, чтобы мы вместе правили там.